Хорошенько принюхавшись, Акам различил запах лисьих меток и понял, что поохотиться в этом лесу ему не удастся. К утру Акам добрался до возвышенности, за которой раздавался неумолчный грохот. Молодой лис взобрался на вершину холма, взглянул вниз и к изумлению своему увидел шоссе, по которому сплошной лентой мчались машины. Точнее, это были целых два шоссе, и по каждому автомобили шли в три потока. Потом Акам заметил, что над шоссе кружатся вороны. Улучив момент, эти бесшабашные твари спускались вниз и хватали ханыров, распластавшихся на асфальте. Скорее всего, при жизни эти ханыры были слишком упрямы. Они не захотели изменять протаренным предками тропам, даже после того, как асфальтовая река затопила их древние пути. Верность старым привычкам оказалась для некоторых зверей дороже жизни. Не дело сворачивать с троп, которыми ходили их отцы и деды, полагали они. Ну, а если на тропе поджидает смерть, значит, так тому и быть». Те птицы, что не отваживались спускаться за ханырами, искали червей на обочине, поросшей жесткой чахлой травой. Пару раз Акам заметил, как ястреб камнем упал на землю и мгновение спустя взмыл в воздух с добычей в когтях. Бешеная автомобильная река испугала лиса, и он повернул прочь, решив обойти ее стороной. Весь следующий день он провел у озера. Из воды торчали голые деревья, напоминающие костлявые руки, протянутые к облакам. Акам сам не знал, почему решил, что необычное озеро выкопали люди. Правда, вокруг было подозрительно тихо, словно жизнь замерла навек. Акам попил из озера, но у воды оказался отвратительный пыльный вкус, и она не утолила, а лишь разожгла его жажду. Когда стемнело, молодой лис продолжил путь. Он наткнулся еще на одну дорогу, тоже асфальтированную, но более спокойную, и потрусил вдоль обочины. Дорога проходила через деревню, но Акам благополучно миновал этот рискованный участок, не столкнувшись ни с людьми, ни с собаками. Когда утренние лучи позолотили землю, молодой лис добрался до придорожного коттеджа. В саду он заметил невысокий сарай. Уютная крыша сарая так и манила отдохнуть, и Акам, недолго думая, вскарабкался на нее и улегся. Разбудил Акама дождь, внезапно хлынувший, как из ведра. Было около полудня. Лис встряхнулся, слез с крыши и направился к обочине. Вдоль дороги тянулась глубокая канава, он спустился в нее и отправился дальше, на ходу утоляя голод червями, улитками, жуками, словом, всем, что подвернется. Дождь был холодный, все вокруг пропиталось влагой. Лис то и дело вздрагивал от озноба, голова его вновь закружилась. Он чувствовал, у него начинается лихорадка. Вскоре он окончательно выбился из сил и вынужден был остановиться и прилечь под кустом боярышника. Возможно, дождь, приглушивший все звуки и запахи, был виноват в том, что Акам не заметил приближения человека. Он понял, что попал в переделку, лишь когда две цепкие руки схватили его и подняли. Лис извернулся и вцепился человеку в палец. Тот разразился визгливым лаем и выпустил свою добычу. Акам, да нельзя рассерженный, бросился на утек. Оглянувшись, он различил, что человек зализывает прокушенный палец. Вид у него был ошарашенный. Потом все расплылось у лиса перед глазами. И недвижный человек слился с окружающим пейзажем.